Статистика. Цвет слизисто-черный. Вооружение. Писк. Такой громкий, что небольшой дракон может лишиться чувств. Острый, как у пираньи зубы. Яд. Нет. Охотничьи способности. 7. Скорость. Еле ползают. Факторы боя и устрашения. Опасайтесь их, если вы ранены или очень малы ростом. Глава 12. Беззубик спасает положение. Беззубик и Одноглаз, оставшиеся на крыше, услышали, как Иккин с плеском упал в луковый суп. Они поняли, что дело плохо, вспорхнули и спрятались на американской мечте. В тот же миг из дверей парадного зала высыпали разгневанные воины истерики и принялись обыскивать двор в поисках убийц. Когда истерики, наконец, угомонились, и шум стих, драконы вернулись к дымоходу. Оба замерзли, проголодались и устали. Одноглаз сердито сверкал единственным глазом. «Может, бросим их?» — размышлял Одноглаз. «Похоже, они все-таки не найдут никакого противоядия от змеепатита. А я не собираюсь торчать тут только ради того, чтобы спасти шкуру пары жалких человечишек». «Люди такие эгоисты!» — вторил ему Беззубик. «Никогда не думают о бедном, несчастном, голодном беззубике!» Одноглаз фыркнул. «Ну, за это я их не виню. Ты всего лишь жалкий ручной дракончик, крыса-переросток. Из чего это ты такой голодный? Кто в санях по дороге сюда сажал все припасы? Ладно, подожду их до утра», — решил, наконец, Одноглаз и принялся устраиваться поудобнее. «Моя тетушка Кривозубка умерла от змеепатита, и страшно сказать, до чего же гадкая эта хвороба!» «Беззубик здесь спать не будет в ярости!» — зашипел Беззубик. «Тут холодно! Беззубик нежная, чувствительная натура!» Он проверил, крепко ли заснул большой дракон. Одноглаз сладко похрапывал, и Беззубик продолжил. «Не то что ты, толстяк, белохвостый, орангутанг, неотесанный!» Приоткрыв единственный глаз, Одноглаз совершил хватательное движение челюстями, но громадные зубы сабли только лязнули в воздухе, ибо Беззубик был увертлив, как муха, и успел вовремя юркнуть в трубу. Маленький дракончик пропорхал по огромному парадному залу над головами бормочущих во сне истериков и приземлился на крышу Иккинговой клетки. Клетка качнулась, и голова Иккинга сильно стукнулась о прутья. Мальчик проснулся. «Ай!» — вскрикнул Иккин, глядя прямо в зеленые глаза дракончика, висевшего прямо перед ним головой вниз. «Беззубик!» — радостно прошептал он. «Слава Тору! Ты здесь! Видишь, как я правильно сделал, что взял тебя с собой! Ты нас всех спасешь!» «Ха!» — сердито хмыкнул Беззубик. «Просто подлети вон к тому замороженному викингу и возьми у него картошку, а потом упорхни», — прошептал Иккинг. Беззубик посмотрел туда, куда указывал Иккинг, на Норбертова папу, на шкатулку, и вскрикнул от ужаса. «Пискуляторы!» — шепотом взвизгнул он, протиснулся в клетку и спрятал голову в иккинговых коленях. «Ох, боже мой, я совсем забыл! Ведь ты такой маленький, что писк пискуляторов будет для тебя смертелен», — спохватился Иккинг и погладил дракончика по спине, успокаивая. «Ладно, не надо воровать картошку. Просто стащи у Норберта сумасброда ключ от клетки. Он лежит у него в кармане. Подлети и достань его». Но тут Беззубик учуял запах лукового супа. «Луковый суп!» — обвинительным тоном воскликнул Беззубик, обнюхивая Иккингову ногу. «Ты ел луковый суп?» «Да, да», — торопливо ответил Иккинг. «Я свалился в этот суп. Итак, о ключе». Но мысль о супе переполнила чашу терпения Беззубика. Он пришел в ярость, раздулся чуть ли не в два раза и вылетел из клетки, как рассерженный воздушный шарик. «Нечестно, нечестно!» — фыркал Беззубик. Ты тут обжираешься вкусным луковым супом, а бедный Беззубик умирает с голоду.